Глава третья. Земная Федерация, система Ориона, планета Рапсодия, серая условно-безопасная зона, она же Лимб, неподалеку от границы с пределом. Да уж. Рейн оторвался от просмотра видео, которое Сандерс сбросил ему по моей просьбе, и повернулся ко мне. И что теперь? Феникс выглядел растерянным. И я его понимала. Когда он выходил из Элизиума, за его спиной была надежная укрепленная база со средствами эвакуации. А теперь? Глядя на то месиво, что происходило в Элизиуме, я бы приуныла. Остаться без поддержки на охваченной вторжением рапсодии, без возможности связаться со своими и выбраться с планеты – так себе удовольствие. Тут и бывалый вояка растеряется, а Рейн, насколько я понимаю, Феникса ходит недавно, и боевой опыт у него не такой уж и большой. В общем, раскис парень, надо его немного обнадежить. «Когда снималось видео, несколько фортов, занятых группой Феникс, еще держались», – проговорил я. «Думаю, если командует там не совсем болван, то они держатся до сих пор. Ксеносам не так просто забраться в бетонированную, надежно защищенную коробку, и опыт буревестников это только подтверждает. Так что не все так плохо». «Но почему они не отступили во внутренний пояс?» – растерянно посмотрел на меня Рейн. «Они же отрезаны, периметр пал. Что там защищать теперь?» «Боюсь, что они пытались, только их туда не пустили», – ответил я. «Дело в том, что внутренний пояс захвачен. Там сейчас заправляет один из топов Красной Зоны и его клана. Слай и Могильные Вороны. Слышал о них?» «Слышал», – Рейн поморщился. «Отморозки те еще». «Совершенно верно», – кивнул я. «Слай решил укрепиться в самом защищенном месте и переждать вторжение. Видимо, он не понимает, что атака ксеносов на Элизиум далеко не самое страшное, что может произойти». «Что ж хуже там может быть?» «Орбитальная бомбардировка», – невесело усмехнулся я. «Я готов спорить, что флот уже движется к Рапсодии, и думаю, эвакуация заключенных с тюремной планеты. В их планы не входит». «Заключенных возможно», – кивнул Рейн. «А остальных?» «Кого?» – я развел руками. «Корпоратов там, думаю, не осталось, по крайней мере, живых, а вас? Ты контракт свой читал, когда подписывал?» Рейн помрачнел еще сильнее, хотя казалось, куда еще-то. «И что теперь? Вы зачем-то идете в Элизиум, насколько я понимаю», – он обвёл взглядом нашу технику. «Значит, на что-то рассчитываете? Или вы заодно с этим, как его, Слаем?» «Нет, мы не заодно со Слаем», – проговорил я. «Скорее даже наоборот. Я, например, собираюсь его убить». Некоторое время Рейн переваривал сказанное, потом покачал головой. 8 броневиков, народа человек 50. Ты серьезно намерен прорваться во внутренний пояс? Или это ты сейчас шутишь так?» «Намерен», — кивнул я. «И ты мне в этом поможешь». «Что?» Парень посмотрел на меня, как на сумасшедшего. «Друг, не знаю, за кого ты меня принимаешь, но...» «Я принимаю тебя за бойца группы «Феникс», коллеги которого сейчас сидят в плену у туземцев», — прервал я Рейна. «И?» — не выдержал тот. «Ты же собираешься взять меня в заложники?» «Зачем?» — искренне удивился я. «Какой смысл мне иметь тебя в заложниках, если можно сделать союзником?» «Что-то я вообще ничего не понимаю», — покачал головой парень. «Когда придем в Элизиум, ты можешь связаться со своими коллегами в форте», — медленно начал я. «Скоординировав действия, мы сможем деблокировать форты, объединиться и вместе прорваться во внутренний пояс». «И что дальше?» Кажется, теперь во взгляде бойца я увидел слабую тень надежды. «Дальше я свяжусь с флотом и постараюсь обеспечить эвакуацию», — ответил я, глядя Рейну прямо в глаза. «Или хотя бы добиться того, чтобы Элизиум не сравняли с землей при бомбардировке». «А почему это не могут сделать те, другие, вороны и примкнувшие?» «Во-первых, потому что они отморозки и головорезы, которых вряд ли кто-либо станет слушать», — ответил я. «А во-вторых, потому что у них нет тех аргументов, которые есть у меня». Парень некоторое время с сомнением смотрел на меня. «Ну, допустим. Но почему я должен тебе помогать? Почему должен тебе верить? Где гарантия, что, ворвавшись в форты, вы просто не перережете там всех, чтобы укрепиться в них самим? Может, ты такой же отморозок, как Слай? Откуда мне знать?» «Разумеется, ты никому ничего не должен», — пожал я плечами. «Можешь уходить прямо сейчас, не держу. И гарантии у меня для тебя нет. Но, как мне кажется, даже крохотная надежда лучше безнадежного ожидания бомбардировки среди руин Лимба. Так что думай. Парень поколебался. Я ощущал это очень отчетливо, но подталкивать его не спешил. Он без того сделает правильный выбор. Помявшись, Рейн поднял взгляд на меня. «Допустим, я соглашусь. Мне могут не поверить. У меня это первый контракт в Фениксе. Я недавно здесь. Меня могут попросту не послушать». «Могут», — кивнул я, видя, что парень уже заглотил наживку, осталось только подсечь. И я подсёк. «Тебя одного могут и не послушать. А вот если за меня поручится все ваше отделение, сколько там вас осталось? Или у вас там все отделение из новичков состоит?» «Шестеро вместе со мной», — растерянно проговорил Рейн. «И там... Нет, не новички. Капрал вообще ветеран. Всю войну с ксеносами прошел. «Вот видишь, уважаемый человек, наверное», — я хмыкнул. «Ему-то поверят?» «Ему поверят, но он же там в плену. Как он сможет связаться с Элизиумом, сидя в подвале у местных?» «Сидя в подвале никак», — покачал я головой. «Именно поэтому я собираюсь его освободить, его и остальных. Твоя задача — помочь мне убедить Капрала в том, что сотрудничество будет выгодно и вам, и нам. При этом, как сам понимаешь, никто тебя ни к чему не обязывает. По-моему, достаточно выгодное предложение. По рукам?» Парень несколько секунд недоверчиво смотрел на меня и, наконец, пожал мою руку. «По рукам!» Сандерсу моя идея решительно не понравилась. «Какого хрена, Алтай?» — рычал мастер-сержант. «Мы только потеряем время. Нам в зеленую зону добраться нужно, а не фениксов по руинам искать да вытаскивать. Неизвестно, сколько это времени займет. «Возьми себя в руки», — поморщился я, разложив на полу десантного отсека снаряжение, которое собирался взять с собой. «И подумай, 6 фениксов, обязанных нам спасением, сами по себе усиление, почти 10% прироста боевой силы. А если нам удастся объединиться с теми, что сидят закупоренные в фортах вокруг внутреннего пояса? Какой гарнизон в Элизиуме? 100 человек? 200? 300? «Сам подумай, даже 100 отлично экипированных, обученных и мотивированных наемников — это небольшая армия. Да, у Слая народу больше, но это в основной своей массе уголовники. Прокачанные, вооруженные до зубов, но уголовники. Да мы их сметем просто». «Это если фениксы захотят к нам присоединиться», — буркнул Сандерс. «Захотят», — я усмехнулся. «Какие у них еще варианты? С моря погоды ждать? Мы единственная сила, которая заинтересована в их выживании. Остальным насрать». «Ну, допустим». Сандерсу происходящее не нравилось, и он этого не скрывал. «Какой у тебя план?» «Возьму Скайлер, этого Рейна, проберусь к местному и освобожу фениксов», — пожал я плечами. «Все просто». «Втроем? На территорию противника? Алтай, ты рехнулся!» «А у тебя какие предложения?» Я начал выходить из себя. «Пойдем к их базе и потребуем выдать пленников. Для улучшения коммуникации забросим к ним пару мин. Скажем, что если не выдадут фениксов, выжим все кубло к чертовой бабушке». «Да ты дипломат», — хмыкнул я. «Гениально, даже если они согласятся, и мы не увязнем в ненужном столкновении. Где гарантия, что после этого они нам дадут спокойно пройти через Лимб?» «В смысле?» «В прямом, мастер-сержант». Меня начало злить то, что приходится объяснять Сандерсу очевидные вещи. «Это город, Сандерс, застройка. И они этот город знают как свои 5 пальцев. Ты действительно думаешь, что если мы поступим так, как предлагаешь ты, сможем потом спокойно уйти? Забудь, они пойдут за нами, по руинам, по крышам. Один толковый снайпер может принести нам геморроя, устанем разгребать. А метко брошенная бутылка с зажигательной смесью — это -1 броневик. Готов ты на такие жертвы? Я — нет. Техника в городе беззащитна. Мы по факту тоже. Я не подпишусь на войну с партизанами в городской застройке. Именно поэтому я предлагаю свой вариант». Сандерс нехотя кивнул. «Ты прав, твой вариант безопаснее». «И дешевле», — хмыкнул я. «Не так уж и много у нас боеприпасов, чтобы разбазаривать их на каждого встречного. В общем, решено. Вы тут пока меня не будет, тоже времени теряйте. Лачина тянется еще на несколько километров. Поворачивай только вот здесь». Я нагнулся над картой и отметил стилусом точку прямо по курсу. «Если пойдете по ней, сэкономите время и нервы. В город все равно придется поворачивать, но, по крайней мере, не сразу. В Лимбии раньше все дерганые были, а сейчас, получив оружие и возможность его применять без ограничений. В общем, чем меньше нам придется ломиться через серую зону, тем лучше. Так что вы проходите до вот этой точки, там входите в город и ждете нас, скажем, вот тут». Я отметил большой пустырь неподалеку от точки высадки, где начинались мои приключения на Рапсодии. «Ждёте меня до утра. Если не выйду на связь, значит, уже и не появлюсь. Действуйте по обстановке. Вроде все. «Точно хочешь сам идти?» Сандерс посмотрел на меня из-под лоби. «Может, кого другого послать?» Я усмехнулся и покачал головой. «Нет, делегирование — это, конечно, хорошо, но в разумных пределах. Здесь нужно не только иметь навыки скрытого перемещения. С этим, я думаю, многие справятся лучше меня. Здесь еще и с фениксами нужно договориться. И вот это я точно сделаю лучше, чем другие». «Ладно». Сандерс махнул рукой, видя, что меня все равно не переубедить. «Поступай, как знаешь. Когда выходите?» «Да как только соберемся, так сразу и выходим. Нужно еще по округе поползать. Изучить все хорошенько, прежде чем приступать. Я примерно представляю эту местность, но примерного представления недостаточно. Так что это надолго». «Понял», — буркнул Сандерс. «Ты только оставь кого-то из изгоев старшим над разведчиками и со мной его свяжи, раз вы со Скайлер уходите». «Сделаю, не вопрос», — кивнул я и вылез из броневика. Вот здесь их основная база. Рейн обвел участок на плане, выведенном на дополнительном слое интерфейса красной линии. «Четыре дома стоят квадратом, соединены между собой. Проходы между домами заложены, как и окна на первых этажах. Внутри квадрата хозпостройки, сараи там всякие, мастерские и тому подобное. Видно, что они давно там живут. Парней держат в подвале, вот под этим домом». На плане появилась новая отметка. «Я сбежал, когда водили мыться. Вот тут у них что-то вроде бани обустроено». «Мыться?» — я удивленно вскинул брови. «Нормальное такое содержание, с помывкой еще». «Они очень боятся болезней», — объяснил Рейн. «Кажется, не так давно у них кто-то заболел, и система выдала квест на уничтожение заболевших. Они очень тяжело это перенесли. Сейчас системы нет, но гигиену они соблюдать стараются». «Что там вообще за люди?» — задал я новый вопрос. «Почему они осели в серой зоне?» «Знаешь, мне кажется, там преимущественно не бойцы», — задумчиво проговорил Рейн. «Не в том плане, что воевать не умеют. Нет, правильнее будет не убийцы, вот. Не такие отморозки, как все остальные зэки». Парень понял, что ляпнул лишнее, и сглотнул. «Прости, сам понимаешь, с другой стороны баррикад». «Забей», — махнул я рукой. «Я не обижаюсь, продолжай». «Так вот, они не хотят убивать, потому и топчутся в лимбе. Насколько я понимаю, там большинство даже инициацию не прошло. Однако, если на них кто-то попытается напасть, отпор дают жесткий. И как они смогли захватить шестерых наемников, которые не особо заморачиваются вопросами морали?» — поинтересовалась Скайлер. «На тот момент мы были не в курсе их миролюбия», — мрачно произнес Райан. «Судя по тому, как задорно они стреляли по тебе час назад, я бы их не назвал такими уж миролюбивыми. Да и мой опыт общения с этими ребятами говорит обратно», — невесело усмехнулся я. «В смысле?» — не понял Райан. «Ты что, знаешь их?» «Приходилось сталкиваться. Главное, у них Штейном звать. Высокий такой, худой в очках». «Он», — кивнул Феникс. «Хреново». Я вздохнула. «Откуда ты его знаешь?» Скайлер испытующе посмотрела на меня. «В самом начале, когда мы шли из Элизиума в предел, мы случайно зашли на их территорию. Трикс попал в ловушку, и в процессе его освобождения мы немного повоевали. Во время прорыва наткнулись на их людей, которые подхватили какую-то заразу. Это нам система выдала квест на уничтожение больных. Я отказался. Мы почти договорились со Штейном, но подоспела банда Слая. Они ударили людям Штейна в спину. И, насколько понимаю, приняли квест на уничтожение больных. Нам пришлось уходить с боем. И что-то мне подсказывает, что Штейн считает нас со Слаем одной шайкой. И, скажем так, немного меня недолюбливает. Так что ситуация получается еще более пикантная, чем казалось сначала». «Понимаю», — Скалер покачал головой. «И каков план?» «Пока не знаю», — хмуро ответил я. «Понаблюдаем, там решим. Сандерс предлагает окружить их базу и перегрозить, что раздолбаем их, если не выдадут фениксов. Но, как по мне, это плохая идея». «Плохая», — неожиданно согласился Рейн. «Там с техникой не развернуться, а у них там куча ходов и ловушек, и оружия у них хватает, нормального смысла, а не такого, как обычно используют в лимбе. Так что не вариант». «Я тоже так думаю», — кивнул я. «Так что идем втроем, смотрим и действуем по обстоятельствам. Держи». Я протянул Рейну сверток с боевым костюмом. «Скаутские шмотки. Если планируем действовать скрытно, лишним не будет. Да и вообще, много ты навоюешь в своем комбинезоне». «Спасибо», — искренне поблагодарил Рейна. «Когда выступаем?» «Да прямо сейчас и выступим. пожал я плечами. «Чего тянуть-то?» Феникс сглотнул, решительно кивнул и принялся облачаться. А я еще раз задумчиво посмотрел на примитивный план базы Штейна. Задача была та еще. Допустим, проникнуть на территорию так, чтобы никто не заметил, не такая уж и проблема. А вот выбраться назад, еще и вывести за собой пятерых пленников. Задача, да. Впрочем, думаю, решить ее все же получится. А не получится, вырежу там всех к чертовой матери. Мне сейчас не до сантиментов.